Глава 10. Красные не сдавались и усиливали напор, но вскоре началось нечто невообразимое. Они принялись ломать крепления стен первого слоя изнутри. В итоге сумели изуродовать несколько механизмов и открыли прямой путь во внутренний слой. Постепенно первый слой был пробит в десятках мест, и напор на вторую стену многократно вырос. В ответ Сергей приказал закидывать врагов, а точнее пробитые проходы, горшками с огненной смесью. Конечно, доставалось и стенам первого слоя, но что поделать? Через 20 минут пришлось уходить за третью стену, но на этот раз обошлось без раненых. Если не считать одной смерти и кучи раненых, сражение протекало лучше, чем планировалось. Красные не смогли сходу сообразить, как преодолеть стены, и выигранное на этом время позволило существенно сократить их поголовье. Также среди красных практически все были первого уровня, но даже Сергей иногда получал сообщение, где говорилось, что он убил красного второго уровня. Однако их было не отличить, по крайней мере серьезных отличий, чтобы сходу определить, где первый, а где второй уровень, никто не нашел. Сражение подходило к концу. За 3,5 часа этой резни было убито как минимум 500 000 красных. Это большая часть красных, что осаждали Лиль. Сергей вновь убедился, что правильно сделал, решив самостоятельно убить столь вкусных врагов. Без мутантов красные ограничены в тактике, чем и воспользовался Сергей. Одно огорчало – эти твари быстро учатся, но… Люди учатся быстрее, и на каждую хитрость красных придумывают 2 свои. Прошло еще 10 минут, и произошло нечто странное. Все красные взвыли и принялись отступать, причем явно в панике. «Опыт убегает», — грустно сказал босс. «Может, это обманный маневр?» — предположил стоящий рядом Соломон. «Вряд ли. Так, ладно, пусть парни займутся сбором добычи, а потом наведаемся в Лиль», — сказал босс, переводя взгляд с убегающих зомби на большой город вдали. Поле боя выглядело как сцена из ада. Все в радиусе нескольких сотен метров было залито кровью и останками красных зомби. Тела павших были раздавлены и превращены в месиво своими же братьями. В принципе, ничего нового. То же самое было и при Брюсселе. Сергей вызвал ополчение с белокожими, и сразу стало тесно. Стены решили пока не убирать, мало ли, а поврежденные заменить и восстановить оборону. Снова мало ли. Убедившись, что красные отступили достаточно далеко и не планировали возвращаться, босс позволил бойцам подкрепиться и отдохнуть. Для сбора добычи хватит и ополчения с бледными, но разведку, конечно же, оставил, дабы не прозевать хитрое и изощренное нападение какой-нибудь неведомой хрени. Битва была напряженной и очень интенсивной. Больше всех, как обычно, постарались маги и лучники. На них как минимум половина всех убитых. Более подробную статистику сообщит Соломон, но ближе к вечеру. Делать было нечего. До окончания сбора добычи, даже несмотря на 5000 сборщиков, оставался час, может, 2. Монеты и награды имеют неприятное свойство втаптываться в землю, плюс взрывы помогают им, словно перелетным птицам, упорхнуть как можно дальше от своего гнезда и оказаться в самых неочевидных местах. Покинуть бойцов и отправиться в Лиль было нельзя, вдруг нападение. Потому Сергей решил по-быстрому посетить комнату сокровищ. Он ведь так и не разобрал брюссельскую. Нет, не капусту, добычу. Все снаряжение уже было в ходу, но оставались навыки и устройства. Да и было бы неплохо ознакомиться со списком полученного добра. Как-никак, то было новым рекордом. Более 12 тысяч наград. Оставив все на Соломона, Сергей переместился в комнату сокровищ, но велел чуть что сразу ему сообщить. Очутившись в комнате, босс увидел кучу кубов, несколько книг и пару чертежей. Оставив сладенькое на потом, он взял отчет, что лежал на столе. Как обычно, начал с первого уровня. Опечалила цифра напротив слова «пустые». Их оказалось 1005. Далее шло оружие от 1 до 4 уровня. Число единиц первого вызывало лишь шок – 2477 единиц, из которых 1117 булав и 1360 простых арбалетов. Зачем столько низкоуровневого оружия, Сергей не знал. Но лишним не будет. Булавы всегда можно переделать в арбалеты и выдать бледным для массовки. 2500 болтов, выпущенных залпом – страшная сила. Оружие второго уровня. Длинный топор 275, тяжелый меч 273, перчатка мага, стихия 57, посох мага, стихия 60, арбалет 315, полуавтоматический пистолет 161, продвинутый лук 273. Оружие третьего уровня. Модульный топор 120, стихийный меч 91, перчатка мага, стихия 20, посох мага, стихия 23, профессиональный лук 103, механический арбалет 100, ум оружия 42, пистолет-пулемет 46. Оружие четвертого уровня. Лучевой меч 32, стихийный лук 24, лучевая винтовка 35, энергетическая пушка 4, перчатка мага 7, посох мага 7. Больше всего Сергей был рад ум оружию. Оно показало невероятную эффективность. Из него можно было сделать хоть пулемет, хоть снайперскую винтовку. Но также он был рад четырем энергетическим пушкам. Оружие хоть и сложное, но против тяжело бронированных и очень сильных противников нет ничего лучше. Одно плохо. Количество магического оружия было крайне мало. Учитывая возросшее количество магов, это был удар ниже пояса. Далее шла броня. Ее, как обычно, оказалось меньше, чем хотелось бы. Первый уровень 1436 элементов, второй 779, третий 123 стандартной, 113 тяжелой и 75 магической, а четвертой было всего 70. Но как бы Сергей не печалился, а количество брони в убежище удвоилось, если не утроилось. К примеру, количество полных комплектов брони четвертого уровня выросло с 7 до 21. После брони в списке располагалось самое вкусное – снаряжение. Наконец-то появилась улучшенная вакцина третьего уровня, но представить тварь, что заражает вирусом четвертого, было очень страшно. Итого вакцины – 631 уровень, 285 второй, 41 третий. Далее бижутерия – 121, 56 второго, 72 третьего. С бижутерией было все печально. Обычно давалось в 1,5-2 раза больше. Сергей уже было собрался наказать Н за плохую работу, как подметил строку ниже. Кулон мага 11 штук. До этого в убежище было 10 кулонов. Их стало на 110% больше, что не могло не радовать. Но, как бы маги ни просили, кулоны получат оружейники. Им нужнее. Далее шла медицина и еда, причем в большом количестве. Целебная мазь, первый уровень, 490. Питательный батончик, первый уровень, 673. Аптечка, второй уровень, 192. Упаковка питательных батончиков, второй уровень, 305. Мазь, скрывающая запах, второй уровень, 192. Спрей первой помощи, третий уровень, 76. Продуктовый комплект, третий уровень, 113. Развивающее зелье, четвертый уровень, 4. Вакцина возвращения, третий уровень, 4. Инъекция для лечения тяжелых ран, четвертый уровень, 19. Опять целая гора хлама. И где была эта гребаная еда, когда я оставался на той греб... А? 4 развивающих зелья. Ха-ха, великолепно, сэкономил 2 миллиона. Ну-ка, что там дальше? Чем дальше Сергей читал список, тем шире становилась его улыбка. Он наконец-то пополнил запасы приманок. Если раньше их было 2, то сейчас 19. Промышленность убежища также получила мощный бонус. Целых 20 сборочных столов, 18 алхимических и 28 реанимационных. Мастерских, к сожалению, оказалось всего 2. Малых сборочных столов – 3. Далее шло 3 ручных сканера и рецепты, 9 чертежей 3 уровня и 1 4. Сергей начал с самого вкусного – 4 уровня. Это оказался чертеж для создания оружия третьего уровня – автомат АП-4. Логично предположить, что оно эффективнее автомата АП-1, что создается из чертежа третьего уровня. Чертежей на автомат АП-1 было целых 3, на скакун Апокалипсиса 2. Далее шел интересный чертеж реанимационный блок, устройство третьего уровня. Судя по описанию, это устройство, что имеет некоторый шанс оживить только что убитого. Далее шли рецепты. Первым из них было зелье слабого иммунитета. Оно на час давало иммунитет к вирусу первого уровня. Учитывая то, что у Сергея почти 10 тысяч бледнокожих, вакцин на всех не хватит, и зелье будет как нельзя кстати, но... Сразу после него шло зелье иммунитета, что давало иммунитет к вирусу второго и ниже уровня. Последнего рецепта имелось сразу 2, и можно было начинать производить со второго уровня навыка. Причем указывалось, что не только врач может производить, но и знахарь. Последних было 6, и все геранцы. И последняя награда – новенький транспорт «Кинжал». Сергей, конечно, рассчитывал на что-то поинтереснее, но и ему был рад. Отдаст Соломону, тот хорошо поработал в последнее время. Наконец-то он добрался до навыков. На столе лежал список из 6 книг. Всего было получено 407 книг обычного ранга и 51 редкого. Ничего нового и интересного мужчина не приметил, потому отложил список и занялся уникальными навыками, что лежали на столе. Первый сразу бросался в глаза, ибо был из серии «Мастер». Он мог создать суперврача, мастера-врача, если точнее. Гай уже убедился в разнице между мастером и обычным навыком. Разница как между самолетами Первой мировой и современными реактивными. Но на этом удача закончилась, потому как следующая книга была откровенным хламом. Навык «Амфибия». Уникальный навык, доступный в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Меняет организм, позволяет жить под водой. Вы сами можете настроить изменения тела. Имеется возможность применить такие же изменения к особи противоположного пола. Внимание! Вы перестанете считаться человеком и создадите новый вид. Сергей, конечно, сразу подумал об армии людей-акул. Но зачем они ему? Убивать подводных зомби? Искать сокровища? Добывать еду? Но, скорее всего, они пойдут на корм подводным мутантам. Чего только стоит краб-мутант, что обитает в Лиле. При воспоминании о крабах у мужчины потекли слюнки. Краб был весьма неплох. Следующий навык также имел спорную пользу. Назывался он «Химера». Поначалу Сергей обрадовался, что это очередное крутое превращение, но... Этот навык позволял менять свое тело, поедая живые организмы. Грубо говоря, сожрав медведя и краба, химера отрастит себе панцирь и мощное тело. А если съест огненного дракона, то еще и огненное дыхание получит. Но съесть Готье он никому не даст, потому отложил навык в сторонку. «Так, что это у нас? Мастер магии огня? Даже мастерство магии есть?» Описание еще более тупое и менее информативное, чем у магии тьмы. Кому дать? Красному или... Нет, пироманьяк более полезен и легко контролируем. Так и сделаю. Или нет? После пары минут борьбы с собой, мужчина решил доверить этот навык пироманьяку. Тот неоднократно доказывал свою пользу и преданность. Навык «Второй шанс». Уникальный навык, доступный в 2 экземплярах. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Изучив его и активировав, вы умрете, а ваш разум будет перенесен в другой мир, где вы сможете родиться в качестве местного жителя. Ваша память пробудится в указанном вами возрасте. Хе, книга попаданца. Пожалуй, пусть валяется на складе. Так, что у нас? Да. Навык «Архимаг». Уникальный навык, доступный в единственном экземпляре. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Внимание! Все навыки мастерства магии будут удалены. Став архимагом, вы сможете изучать магию, даже магию других народов, стоит лишь один раз ее увидеть. Базовый уровень изученной магии обычного ранга. Уровень навыка плюс 1. Эффективность магии обычного ранга плюс 50%. Редкого плюс 25%. Архимаг могуч и велик. Базовая сила магии увеличивается на 50%, а количество доступной манны на 100%. Суммируется. Это круто. Может и правда стать магом, но... Будучи магом, будет тяжело контролировать поле боя. Подумаю еще. Закончив с навыками, мужчина занялся отчетом по энергоядрам. Всего за бой при Брюсселе было получено 2370 ядер второго уровня и 241 третьего. По итогу на складе находилось 4529 ядер второго, 323 третьего. Учитывались лишь те ядра, что были добыты из зомби. Ядер, полученных из зверомутантов, практически не нашлось. С демонитов они также не добывались. Крайне довольный мужчина вернулся на поле боя, но выяснилось, что до окончания сбора добычи еще минимум час. Потому он вновь вернулся в убежище, в комнату сокровищ, и призвал к себе пироманьяка. Парень был в банном полотенце. Он расслаблялся в реабилитационном центре и шел к кошка-девочке. Так давно мечтал об этом, и вот, наконец-то мечта сбылась. Его ожидала прелестная инопланетянка с кошачьими ушками и хвостиком. «А? Босс? Босс, за что вы так со мной? А? А, охренеть! Это мне? Вы уверены? Правда? Ответьте что-нибудь!» Когда парень появился, Сергей вручил ему книгу мастерства магии огня и принялся наблюдать за реакцией. Удержаться от смеха было тяжело. Он сдержался, но открыть рот и ответить было крайне трудно, иначе смех вырвался бы наружу. Потому он попросту кивнул. «Правда? Спасибо, спасибо, босс, я вас не подведу!» — крикнул парень. Книга превратилась в пепел и растворилась. «Охренеть, это навык без уровня, он сразу дает мощность магии огня плюс 100%. Ого, оно еще и лаву затрагивает. Ох, как же я хочу его опробовать!» «Ладно, иди отдыхай, у меня и другие счастливчики есть», — сказал босс и, не дав парню сказать ни слова, переместил его туда, откуда забрал. Следующим в комнате оказался Соломон. Ему Сергей вручил новенький кинжал и развивающее зелье. Ну и, конечно же, сам использовал одно из них. Теперь начальник безопасности мог превращаться в 5-метрового каменного гиганта. Характеристики также значительно выросли. Дальнейшие навыки, а если точнее мастера-врача, он отдаст профессору, когда закончит зельем сброса навыков. Насчет архимага Сергей все еще думал. Он, конечно, был бы не против стать сильнее, но в руках более толкового человека этот навык принес бы больше пользы. Только он собрался переместиться на землю, как его остановил град сообщений. «Внимание! Сердце мира завершило интеграцию. Отныне Земля и Тилиан связаны. Скорость поглощения обеих планет существенно снизилась. Скорость эволюции зараженных снижена. Количество точек проникновения снижено. Отныне захватчики получают штрафы, а защитники – бонусы. Внимание! Теперь вы можете перемещаться между двух миров». Наконец-то. Сергей переместился к ноутбуку и увидел новый торговый автомат. До этого он не работал в ожидании интеграции. Как и договаривались, он установил продажу биотоплива по цене в 20 монет, топливо из кукурузы по 10 и воду по 5. Закончив с ноутбуком, он переместился на поле боя, но сбор добычи все еще продолжался, потому мужчина отправился к себе домой отдохнуть и полежать в мягкой кроватке, а там сам не заметил, как уснул. Но... Долго поспать ему не дали. Заявился Соломон и разбудил, сообщив, что Юбер передал, мол, сбор добычи закончен. Посмотрев в окно, раздраженный мужчина увидел, что дело близится к ночи. «Сколько я спал?» – сдерживая зевоту, спросил босс. 2,5 часа. «Так долго? Точнее, какого черта они так долго собирали добычу?» «Дети солнца не самые лучшие работники». Скривив лицо, ответил Соломон. Натерпелся он с ними, когда тренировал. Они как маленькие дети, все им любопытно, внимательность на нуле и многое другое. «Ладно, что по добыче? С красных же наград больше, чем с обычных, да?» Надевая штаны, спросил босс. Награда вас порадует. Почти 3,5 миллиона монет, 13600 белых наград и 500 зеленых. Количество тел не считали, но так как с красных гарантированно падают монеты, это примерно 700 тысяч. От озвученных Соломоном цифр босс едва не сунул обе ноги в одну штанину и чуть не упал. Да с них мало того, что опыта гора, так еще и монет с наградами целые горы. Да это даже выгоднее торговли. За полдня 3,5 ляма монет. А сколько добра получим с наград? Хоть и первого уровня, но все же. Фух, ладно, остановить жадность. В деньгах мы не нуждаемся. Договорив, Сергей зашнуровал берцы и тем самым полностью оделся. Он не хотел экипироваться в 4-й уровень. Все равно уже поздно ехать в Лиль. «Завтра у нас куча дел. Мы покинем планету и начнем охоту за осколками. Продумайте с Юбером план обороны и зачистки». «Да, босс, но я думаю, мы сможем встретить в лоб даже 3-й уровень». «Кстати, а кто догадался дать оркам щиты? Отличная идея». «Данте, он также предложил сделать топоры». «Но наши оружейники же не могут делать снаряжение для орков». «Не могут, но в силах помочь с компонентами. А бедолаге-кузнецу Тарру пришлось все это собирать в изделие. Качество, конечно, оказалось невелико, но... Вы сами видели, как оно себя показало. Ну а щиты сделали наши, ими же орки не атакуют, потому нормально». «Кстати, а щиты системные?» «Да, босс, они даже выносливость повышают, но на орков повышение характеристик не действует», усмехнулся начальник безопасности. «Интересно. Ладно, хватит лясы точить. Пошли».